Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Сволочи. Ну, сволочи натуральные. Ну, топить-то ее зачем, а? Ну, главное, что никто не пострадал. А угонщика мы найдем. Что значит найдем? Это все Павленко, Сергей. Это все он. Больше некому, это он, гаденыш. Что там? Так, кого вы говорите там подозреваете в угоне? Чую, дело запутанное. Да, других не держим. Итак, труп девушки нашли в багажнике машины. Ее сразу опознали. Виктория Олеговна Шпак, 22 года. Кто такая? Медсестра, работала в фельдшерско-акушерском пункте. Местная? Да, все это происходило в станице Новотитеровской, рядом с Краснодаром. А машина, которую угнали, она чья? Она принадлежала председателю сельсовета. Его «Жигули» пропали еще накануне. И, конечно, убитый он знал. Ну, это небольшой населенный пункт, там все знают друг друга. Понятно. А причина смерти? А вот причина смерти – это... Вот сюда, пожалуйста. Привет, что у тебя? Здравствуй. Утопление. Точное время определить сложно. Девочка стала трупом этой ночью. Это 100%. В багажнике обнаружен кляп. Видимо, вывалился изо рта. Пальцы и ногти не повреждены. Это говорит о том, что она не пыталась выбраться из багажника. Я живу на отшибе, вот там, понад рекой. Вышла ночью, я до ветру, слышу, машина едет. А потом как хлюпнет, как будто с обрыва в реку. А в котором часу вы выходили? Хотя бы приблизительно. Да чего ж приблизительно, я точно помню. Тогда на часах было 1:20. Кто хозяин машины? Вот председатель сельсовета, товарищ Осач. Рассказывай. Утром пришел в гараж, а замок сломан. Машины нету. Есть подозреваемый. Кто? Это Серега, наш механик совхозный. У него своей машины нет, так он на чужих катается. В прошлом году взял окрановую машину и в город по бабам поехал. А сейчас вот мою. Вы извините, но Серега не мог. Он парень хулиганистый. Но чтобы убить... Не забывай, где ты работаешь. Верно. Борис Семенович, смотри, что в машине нашел. Металлическая, с иероглифом. Батя уже знает. Давай не сейчас, башка раскалывается, блин. Блин, пуговицу потерял. Ваша? Нет. Может, кого-то из членов семьи? Нет. Значит, может быть, пуговица и убийца. приобщу к делу. Я пойду. Иди. Я тебя позже опрошу. А где родственники убитой? Родители померли, а муж на сутках в городе. Почему еще не вернулся? Еще не сообщили. Умеете вы работать? Немедленно сообщить. Так он сейчас уже будет здесь. Рейсовый из города вот-вот. Можно возле дома подождать. А муж убитой модник? Батник носит? Нет, а что? Это пуговица от японского батника. Наши из Монголии их возят. Батник – чисто советский термин. Им называли яркие приталенные рубашки. Скорее всего, слово «батник» пошло от английского «button down», то есть рубашка, воротник которой пристегивается на пуговицы. В мире такой фасон стал популярен на волне моды на стиль диско. Материал типичного советского батника – синтетика. Кремплен, дакрон, нейлон. В таких рубашках тело задыхалось. Но это компенсировалось одним большим плюсом. Одежда из синтетики не мялась и долго служила. Степан, стой! Что я тебе говорю? Да некогда мне! Остановись! Что тебе надо? Люди говорят, ты моего Серегу обвиняешь, да? Слушай, а кто еще мог, а? Да Серега мухи не обидит! В прошлом году кто машину угнал у агронома, а? Сынок твой! Да что ты вспоминаешь? Это ты, старый черт, Виту убил? Или сынок твой? Да что ты несешь, дура, вообще? Ты соображаешь? В твоей машине нашли. Значит, ты да убил! Да ты заткнешься в конце концов! Почему нет, а? Успокоились! Сына моего обвиняет, а он не виноват! Он вчера утром еще уехал! Далеко? Краснодар! Девушка у него там! А вы проверьте, адрес Комсомольская, 3! Да успокойтесь, никто вашего сына пока не обвиняет. Идите домой. Да кого вы слушаете? Эта дура вообще черт знает что несет. Она уже из ума вышла, уже старуха. И вы идите. Ну и бардак у тебя тут. Далеко еще до дома медсестры? Нет, недалеко. Стой, отец, что происходит? Стой! Заткнись, придурок! Да ну стой ты, что такое? Ну батник же новый. Иди отсюда, иди в дом. Домой иди, я сказал. Ну. Ну осачи, ну и скот. Придурок. Козел тоже надо, а? Леха, ты дома? Да нет его. Ты уже 5 минут кричишь. Странно, автобус должен был уже подойти. А что он за человек? Леха? Очень хороший парень. Когда нужно, поможет. Дисциплинированный. Ходил ко мне, отмечался. В смысле? Ну, его же по УДО выпустили год назад. Он сидел? 2 раза. Умеешь ты удивить? Вот он, муж убитой медсестры. Так, посмотрим. Шпак Алексей, 30 лет. Угу. 2 раза судим. Да-да-да. 1 раз за кражу, 2 раз за драку. Избил бригадира Шабашников на почве ревности. Освободился условно-досрочно год назад. Ну, с тех пор никаких нареканий. Работает в Краснодаре на компрессорном заводе. Кстати, передали к производству. Твердо встал на путь исправления? А что, вы не верите в такое? Ну, скажем так, отношусь с осторожностью. Ну, зря. Тем более, что бдительная станичница сообщила следователю интересную информацию. Какую? Какую? Вот это хозяин угнанной машины. А, помню. Председатель сельсовета, да? Так. Так вот, женщина заподозрила его в убийстве медсестры. Милиция! Милиция! Пойдемте скорее! Куда? Там председатель, одежду жжет тихаря! Да не может быть. Пойдем. Опоздали. Жёг, падла, да? Слушай, ты мне уже достала. Что тебе надо? Степан Иванович, что вы ждете? Бумагу с нужника. Не бреши! Ты в этом мангале мясо жаришь! Слушай, это твоя собака брешет. А мне-то что брехать? Сейчас все выясним. Сходи к реке. Криминалиста и опер сюда. Бумага из нужника, говоришь? Лёш, Лёша, подожди. Постой. Боже мой. Что? Ты же ничего не знаешь. Ну что, опять Вита куда-то ушла? Нет, не ушла. Её убили. Лёш, Вита! Держи себя в руках. Вита! Привет. Ой, что делается? Слыхала? Да. И кто мне теперь уколы-то будет делать? У Витуси-то легкая рука была. Вон вчера пришла, два укола мне вколола, болючих-приболючих. Ну, часов 8 вечера. Тогда же синячка не осталось. А когда ее? В час ночи. Вышла я до ветру, слышу, машина в реку плюх. А вот что Витуся в этой машине делала, никто не знает. Даже следователь с города приехал. А куда это Витусю, глядя на ночь, понесло? Да ясно дело, куда. Бригадир Шабашников-то неровно к ней дышит. Молчи уже! Сплетни только зря разводишь. Не было у них ничего. Было. Не было. А я тебе говорю, было. Не было ничего, запомни. Да ну тебя! И тебя, ну! Послушайте, ну зачем все это? Для чего? Я не понимаю. Не понимаешь? Объясни мне, почему дал дёру, когда я показал тебе пуговицу с иероглифом? Я? Да, ты. Может быть, признаться хочешь? В чем? В инсценировке угона машины. Чтобы на тебя не повесили смерть медсестры. Да вы что, я... Ты не можешь... Есть! Две маленькие пуговицы с иероглифом. Точно таким же, как в машине. Продолжай искать. Срезал все пуговицы. Но что есть на воротнике, забыл? Это чья рубашка? Ромки. Сына моего. Не может быть. Не видел я на нем такую. Да потому и не видел, что только вчера я ему подарил на день рождения. Где сын? Дома. Пойдем поговорим. Белых, со мной. Быстрее. Рассказывай, брал вчера отцовскую машину? Рассказывай! Брал. У меня день рождения было. Мы с другом на танцы хотели поехать. Отец бы машину не дал, вот я и взял без спросу. Куда ездили? В Старовеличковскую, в клуб. А как у тебя в машине оказалась убитая девушка, а? Я не знаю. Не будешь помогать, сядешь. Да ну я клянусь, ну я не знаю. Машина заглохла в лесу. В общем, там мы ее и оставили. Где это там? Ну ты знаешь, 3 километра рядом тут. Ну давай, толкай! Ну, сильнее чуть-чуть, подтолкни! Ну! Thank you. Что делать будем? Пошли. Там танцы начались уже. Сейчас все пропустим. А машина? Потом заберем. Меня Катька ждет. Идем, идем, идем. Да, там лесовоз раскатал грунтовку. Не проехать. Что потом? Потом танцы, все хорошо было. А под конец я хватился, вспомнил, что забыл ключи в машине. Ты забыл ключи в машине? Да. А когда, мы пришли, машины не было там уже. Вот тут же стояла. Вот следы от колес. Ну да. Вели гады. Ё-моё. Меня батя убьет. Пошли домой. Меня батя убьет. Пошли домой. Еще и Катька не пришла, блин. Давай, называй всех, кто вчера с тобой был. Боже, какого идиота родила мне жена. У Степана Осадчева, председателя станичного совета в Краснодарском крае, угнали машину. На следующее утро ее обнаружили в реке. В багажнике находился труп местной жительницы, медсестры Виты Шпак. В салоне автомобиля сыщики обнаружили пуговицу от японского батника. Такой Осадчий накануне подарил на день рождения своему сыну Роману. Рома признался, взял вечером машину отца, чтобы поехать с другом в соседнее село на танцы. По дороге автомобиль застрял в грязи. Парни его бросили в лесу и ушли. Когда вернулись, машины на месте уже не было. А что с алиби вчерашнего горе-именинника? А там у вас показания ребят, которые были на танцах. С 10 вечера до 4 утра тот был на виду. Ага, так. В небольшой компании выпивали по случаю дня рождения. Селенка слышала, как машина упала с обрыва в 1:20 ночи. Получается, Роман не при делах? Да, получается. Ну, значит, убийца воспользовался случайно оставленной машиной? Поместил Виту в багажник и утопил автомобиль в реке. Интересно узнать, что об этом думает вдовец. Горе. Не понял. Это его так станичники называли. Ну, как главного героя «Калины Красной». Помните этот фильм? Да. Фильм Василия Шукшина «Калина Красная» вышел на экраны в марте 1974-го. Ленту посмотрело 140 миллионов зрителей. «Калина Красная» – явление уникальное. Впервые в советском кинематографе главным положительным героем фильма стал вор-рецидивист. Выйдя из тюрьмы, уголовник по кличке Горе решает покончить с прошлым. Но старые дружки находят его и мстят. Сцена гибели главного героя засела в душу зрителям. Судьбой главного героя матери и жены пугали своих непутевых детей и супругов. Вы были на сутках, да? Да. А чем обычно занималась Вита? В каком смысле? В прямом. В твое отсутствие чем занималась? Ты ведь ревновал ее? Я? Ты набил морду бригадиру Шабашников. Мы с Виткой это давно проехали. Долго молчать будем? Я тебе вопрос задал. Отстань. Что теперь люди скажут? Ты зачем его побил? За дело. За дело? А может, в тебе дело? Почему ты меня в чем-то подозреваешь? Почему ты считаешь, что я тебе изменяла? Да ты хоть раз спросил меня, как я вообще жила здесь, пока ты сидел? Ты хоть раз спросил? Вита! Ты думаешь, мало ухажеров было? Да знаешь, сколько их приходило? И все говорили, что ты не путевый, что не пара мне, что бросать тебя надо. А я всех отвадила, тебя ждала. А ты руки распускаешь. Не стыдно? Уйди! Уйди, ненавижу! Прости. Я все понял. Пока меня нет, она уходила уколы делать. Ну или к ней сюда приходили. Вчера кому-то делала? Соседке. Она сказала, 8 вечера была тут. Следов похищения, борьбы в доме нет. Значит, твоя жена выходила куда-то после этого? Я не знаю. Она обычно записывала, кому что колола. Это ее сумка? Да. Справка какая-то. Квитанция. Записка. Это что? Это что такое? Я не знаю. Так, карандаш. Карандаш, да? Напишешь мне что-то. Почерк сверим. Да, пожалуйста. Украшений нет. Каких? Тут шкатулка была, а в ней 3 пары сережек, браслет и цепочка. И дубленки Виткиной нет. Осмотри все. И подробно напиши, что пропало. Привет. Ну что? Здравствуй. Значит так. Как и предполагалось, причина смерти — утопления. В легких обнаружена вода. То есть в багажник засунули еще живой, и там она захлебнулась? Да. А почему не пыталась выбраться? На голове сильная гематома. Скорее всего, она потеряла сознание. Понятно, спасибо. Есть дело. Сгоняй на компрессорный завод и узнай, что делал вдовец около 1:00 ночи. Подозреваем? Перепроверяем. Он парень с 2 судимостями. Всяко могло быть. Ну и ждем заключения графолога. Вот. Это заключение графолога по записке. Вижу, вдовец записку с угрозой не писал. Да. И, кроме того, на заводе подтвердили, что в ночь убийства он на участке не был. Есть свидетели. Ну что вы приуныли-то? Остались без подозреваемых. А вот в деле уже несколько раз звучал этот бригадир Шабашников. Кто он такой? Якобы у них с медсестрой что-то было. Бригадир Шабашников в станице в эти дни не был. Он со своими строителями перекрывал крышу в коровнике. 150 километров от места преступления. Так, и кого мы подозреваем? Вот этого добра тут много. Вот, пожалуйста, Людмила Антошенко. Кто такая? Сотрудница местного кафе. Была замечена в украшениях погибшей девушки. Что, участковый? В город спешишь? Да, следователь попросил заехать. А вы там этот вопрос поднимите. Какой? А сколько эта Люська будет государство разворовывать? Горилку разбавлять? Товары тырить? Когда это я разбавляла? Всегда. Он сколько у него золота, скоро уши пообрываются. Откуда? У медсестры купила по дешевке. Что значит купила? Ее муж сказал, пропали украшения. О, понятно. Так это она Витка из-за золота и убила. Что ты несешь, чернорота, а? Витка сама мне предложила. Сколько за меня за банкет? А с каких это пор бабы за мужиков платят? Люс, заткнись, сколько? Тут это... Мне деньги нужны? Очень. Золото купишь? Покажи. Рассказывайте. Я работаю в кафе «Встреча». Неделю назад Витка, медсестра, с мужиком выпивала. Я еще подумала, муж две смены работает, а она развлекается. Дальше. Короче, я думала, что мужик ее выгуливал. А оказалось, что она сама за все платила. Когда расплачивалась, говорит, золото прикупи. Ну, я и взяла. Что было потом? А потом она вернулась к столику, к мужику, и деньги, которые выручила, у меня ему отдала. А он как швырнет ей в лицо. А о чем разговаривали? Слышали? В самом конце. Пауза хорошая. Что слышала? Белобрысый это говорит Витке, ты так мужу своему и передай. И все? Ну да. Умеешь ты разочаровать? Уведи ее. Золото забери. Борис Семенович. Слон на Е7, тебе мат. Белобрысый, невысокий, на вид лет 30. Замашки, как у зэка. Это что? Ну, вот так сотрудница кафе описала собеседника медсестры Виты Шпак. А этот белобрысый, он из Станичников? Да нет, судя по всему, городской. Так, ну и что же это за собеседник такой? Ясно, что он знает вдовца, и, судя по всему, наш вдовец что-то скрывает. Вот-вот. Следователь Никишов тоже так размышлял. Угу. Добрый вечер. Что вам еще надо? Ну, начнем с того, что ты врешь. Я не верю, что Вита продала золото неделю назад, и ты об этом ничего не знал. Да я на работе постоянно. Кто такой белобрысый лет 30? Вита встречалась с ним в кафе. Это Шева. Кто такой? Неприятный тип. Я ему денег должен. Ему и еще одному. Кабан-кликуха. Сколько? 2000. Но это было еще до первого срока. Так когда это было? И почему Вита им только сейчас деньги возвращает? Я не знаю. Я не верю. Станет кто-то столько лет ждать, пока вернут деньги назад. Да я понимаю. Ну, честно. Я встретил Шеву дней 10-12 назад. Он шел у нас по улице, и я ему сказал, что скоро отдам долг. А он сказал, что... Вита уже все вернула. И что на это твоя жена сказала? Ничего. Ты спала с ними? Скажи, спала? Да не спала я ни с кем. Не бреши. Эти уроды просто так долги не прощают. Ударишь? За что? За то, что научилась решать проблемы сама, пока ты в тюрьме? Почему ты мне раньше про свой долг не сказал? Я не знал тогда, они не они. Я и сейчас толком не знаю. Но Шева ведь сказал, долго нет. Я их найду. Даже не думай про это. Это моя вина. Я должен их наказать. Наказывать — это не твое дело. Ты давай выкладывай. Кто такие эти? Кабан, Шева. Как зовут? Где искать? Так, вот это Шева. Александр Шевцов. А вот это Кабан. Дмитрий Кондратьев. Оба сидели за кражи. А как у вдовца перед ними такой большой долг образовался? Это до банального просто. Карты. Действительно странно, что эти простили 2000. Нет, нет, не простили. На самом деле нет. И вдовец им ничего не простил. Вы о чем? Вот и следователь смекнул, что вместо того, чтобы тратить время на поиски Шевы и Кабана, приставил наружку за вдовцом. Все-таки решил мстить в одиночку. Алексей Шпак не поехал утром на работу. Взял справку у фельдшера, якобы болен. Потом он сел на рейсовый автобус и уехал в Краснодар. Что тебе надо? А ты мразь Витку убил. За что? Что она тебе сделала? Нет, не я. Дурачок. Тянет же парня на преступление. Давно не сидел. А кто? Значит, Кабан! Говори, где... Стоять! Нож брось! Руки! Зачем ты встречался с Викторией Шпак в кафе? Что требовал? Ничего. Может, у нас с ней любовь была? Была? Значит, ты в курсе, что ее убили? А ее убили? Товарищ милиционер, я не в курсе. Я просто хотел в кафе ей весточку передать, и все. От кого? От Кабана? Где он? Кто? Кабан. Какой Кабан? Где ты был в ночь, когда ее убили? Да откуда я знаю, когда ее убили? Я понял. Ты Кабана боишься? Но ничего, я его сам найду. Я на него устрою такую охоту. Но когда найду, скажу, что его сдал ты. Следователь немного покричился, отыскать Кабана оказалось делом непростым. Тот успел понять, что вы ищет, и... Артем, вы меня, по-моему, не слушаете. Да нет, я все думаю. Что могло связывать убитую с этими двумя? Почему они долг простили? Ну и какие у вас версии? К своему стыду ни одной. Но вы не волнуйтесь, потому что у следователя Никишова по этому поводу тоже голова пухла. И тоже никаких вариантов. Ну, так он ведь как-то продвинулся дальше. Ну, повезло, да. Прорыв случился, когда в станицу Новотитеровскую прислали нового лесника. Нового лесника? И как это связано с убийством Виты? Дело в том, что прежний ушел на покой. Все это время его дом в лесу пустовал. Ну, так думали. Но оказалось, что в дом наведывались гости. Ну, вот он, твой домик. Он, конечно, небольшой, но зато теплый и уютный. Ну, чё молчишь? Давай, заходи. Заходи, давай. А что, мой предшественник пил крепко? Да нет. И кого тут носило? Кровь. Я за милицией. Я с тобой. Никишов. Да, помню. Что? Едем. Можно? Председатель звонил. Кажется, есть. Остатчему машину отдали? Да, чинит уже. Тут у нас лесник новый появился. Ну так я ему хату показывал. Зашли внутрь, а там такое. Останься здесь, а ты со мной. Что у тебя? Думаю, девушку здесь оглушили. Кляп, который был в багажнике машины, из этого полотенца. А следы? Отпечатков обуви много. Пальчики я уже снял. А у кого есть ключи от этого дома? Они не через дверь вошли. Через окно. И ушли так же. Пока все. Извините, тут такое дело. Ромка, председательский сынок, кинул машину метров 200 отсюда. Так что, думаю, убийцы на нее и наткнулись. Положили девушку в багажник и утопили. Ну что ж, картина проясняется. Теперь у нас есть пальчики, и мы можем хорошенько прижать эту шеву. Поехали. У Степана Осадчева, председателя станичного совета в Краснодарском крае, угнали машину. На следующее утро ее обнаружили в реке. В багажнике находился труп местной жительницы, медсестры Виты Шпак. Ее муж Алексей, дважды судимый, признался сыщикам, что задолжал денег бандитам Шеве и Кабану. А Вита каким-то образом с ними расплатилась. Шеву задержали, Кабана не удалось найти. На допросе Шева отрицает свою причастность к убийству Виты. После обнаружения места убийства медсестры, домика лесника, у следствия появились новые улики против бандитов. Ну что, Шева, на бутылке, стаканах, подоконнике дома лесничего обнаружены твои отпечатки пальцев. Да, это я убил Диваху, но был один. Нет. Так не пойдет. Я понимаю. Ты не хочешь получить срок больше за убийство в группе, но там четко видны отпечатки твоего соучастника. Так что не строй из себя благородного. Так, где Кабан? Срок скостите. Не выпендривайся. Где Кабан? Потом торговаться будешь. Ладно, скажу. Кто бы мог подумать, что уголовник приходит каждый день в парк, чтобы повидать дочку. Сентиментальный гад. Ляля! Привет, привет. Смотри, что я тебе принес. Спасибо. Пришел. Ждем. Долго еще так? А что? Устали мы. Потерпи. Скоро. Ой, улетел куда-то. Иди, догоняй. Пошли. Не начинай при ребенке. Спокойно. При дочке не вяжите? Ну вот и все. Ну что, кабан? Сядешь надолго? Это за что же? Это за убийство Виктории Шпак. Не знаю такой. Кабан. На месте преступления были найдены твои отпечатки пальцев. Это где? Это в доме лесника. Вообще не понимаю, где это. Ладно, давай по-другому. Шева, твой дружок, уже у нас. И дает показания. И делает это очень старательно. Павлик Морозов. Что вы от меня хотите? Рассказывай свою версию. Ну и чистосердечное признание облегчит твою вину. Дочку увидеть можно будет? Мне нужно объяснить ей. Устроим. Витка очень не хотела, чтобы ее муженек в криминал снова возвращался. Рассказывала, что посмотрела «Калину красную» и всю ночь ревела. Поэтому решила долг его закрыть? Да. Но как? Денег у нее таких не было. Стала наводчицей. Что тебе надо? Пожалуйста, отстаньте от Лёши. Он завязал, на завод устроился. Не ходите к нему больше. Слышь ты, козявка, мне по боку, завязал он или нет? Он мне денег должен. Вот когда отдаст долг, пусть катится. А пока должен, будет работать с нами. И опять сядет. Может быть. Не впервой. Иди отсюда. А если я вам помогу, отстанете от Лёши? Да что ты можешь? Я же уколы делаю. Все богатые дома района знаю. У кого где деньги лежат, где ключи хранят. Когда дома не бывает, все знаю. Что? То есть мужа хотела уберечь, а сама... Да. И как это происходило? Ну, она же ведь сестра. Уколы ходит делать. Все самые богатые хаты района знает. Как-то навела нас на один дом агронома. Тот живет кучеряво. Сказала... Когда дома бывает, где бабки хранит, ну и так далее. Вы обчистили агронома и за это простили долг Алексея? Да. А что же вы потом не поделили? Ну, это целая история. Что? Не ожидали такого? Признаюсь, нет. Медсестра наводчица. Ну да. Выяснилось, что одним случаем все не закончилось. Вита вошла во вкус. А там у вас чистосердечное признание кабана лежит. Вы гляньте, гляньте. Вита навела еще на 4 дома? Да. А может, это ошибка? Все очень похоже на правду. Хозяева этих домов получали от Виты уколы и очень ей доверяли. Ничего себе. И что, она поделилась с уголовниками? Но им показалось, что медсестра решила от них избавиться. Как? Навела нас на дом бригадира Шабашников. Дом солидный, слов нет. Но я, как только зашли, сразу почувствовал. Беда. Светлана, нас слышишь? А что, радио работает? Забыли выключить. Валим! Шева говорит, поехали к Витке. Она медсестра, обработает. Но мы и поехали. И там я понял, что девушка нас на убой послала. Предупредила бригадира. По глазам ее понял. Хорошо, что муж твой в ночную, где бы мы кабану ногу перевязали. Шарашник вас видел? Нет, держи. Как же ты так облажалась? В смысле, ты о чем? Говорила, что его дома не будет. Заходи, не бойся. Может, случилось что? Он собирался уезжать, я знаю точно. Что ты смотришь? Ты понимаешь, что нам теперь залечь нужно? И к тебе присмотреться. Да ты что? Ты думаешь, я предупредила? А как он узнал, что мы придем? Да откуда я знаю? Так, кабан, хорош. Нам нужно идти, прекращай. Потом. Но сразу вы ее не убили? Нет. Нужно было присмотреться. Ну и интуиция не подвела. Шева увидел, как Витка ходит в дом этого шабашника, когда муж в ночную. А неделю назад Витка засекла Шеву. Позвала в кафе поговорить. Ну это мы знаем. И что там произошло? Витка дура решила, что сможет подкупить Шеву. На, держи. Это что? Деньги. В смысле? Ты что, меня купить вздумала? Просто не говори кабану, что я хожу к шабашнику. Боишься? Правильно. Кабан он такой, он и вольнуть может. Поэтому и я не вписываюсь. Раз так, тогда я мужу скажу, что вы меня заставили наводить на дома. А он за меня кому хочешь шею свернет. А не боишься, что твой муженек узнает о твоих шашнях с шабашником? Так что бери свои деньги и запомни, за то, что ты нас предала, мы тебе везде достанем. Ходи и оглядывайся. Слышь? Слышишь? И мужа твоего мы не боимся. Так и передай ему. Пенсия, гуляй! Как вы затащили Виту в дом лесника? На улице подкараулили, по голове ударили. Ехали через лес, увидели домик пустующий. Зачем домик? Почему сразу не убить? Нужно было узнать, что шабашник про нас знает. Ну что, Витуха, есть шанс попросить прощения, да? Дурак ты, кабан! Говорю тебе, шабашник вообще ничего не знает о вас. А что ходишь к нему? Уколы делаю. Мужу своему расскажи об этом. Да не знает ничего, шабашник, клянусь. Хоть бегал бы ты на воле. Не знает, да? И как я могу тебе не поверить? Ты же нам столько хорошего сделала. Ты же просто у нас умничка, да? Да ты ее вольнул, кабан! Она рухнула. Там сразу лужа крови. Мы ее завернули, понесли. А потом, глядь, на лесной дороге машина. С ключами в зажигании. Смотри, тачка! бросили. Давай машину я. Шева водил отменный. По грунтовке быстро поехал. Из леса выскочили и увидели обрыв. Машину толкнули, и дело с концом. Все. Все? Уведи его. Только Витка все равно бы плохо кончила. Она отчаянная. И мужа себе такого выбрала. А он, дурак, так и не понял, за что его полюбили. Решил человеком стать. Фу. А ты человек, да, кабан? Уйди его! Я хожу. Кабан получил 15 лет строгого режима. Его подельник на 3 года меньше. Сколько всего лет получили оба преступника? А я так и не понял. У этой медсестры с бригадиром Шабашников что-то было? Ну, я говорить буду только фактами. Он действительно ждал грабителей. После неудачного ограбления в милицию не заявил. Да, и последнее. Говорят, сильно плакал на похоронах. А что, муж убитой медсестры? Криминал не вернулся. Работал на заводе и посещал баптистскую церковь. Особый случай. Да уж.